Глава вторая. Руссельонское вино. Моя мать происходила из шотландской семьи, и потому было сочтено приличным, чтобы по дороге в Париж я сделал визит моему дяде Адаму Лоудену, богачу-оптовику, оставившему торговлю и живущему в Эдинбурге. Это был очень чопорный и очень насмешливый человек. Кормил он меня превосходно, поместил у себя роскошно и, казалось, хотел таким образом поиздеваться надо мной, отчего у меня сверкали очки и подергивался рот. Главным источником этой худо скрываемой радости, как я догадываюсь, был просто-напросто тот факт, что я был американец. «Да», — говорил он, насколько возможно растягивая слова. «Так, значит, у вас, в вашей стране, то-то и то-то обстоит или делается вот так-то и так-то». А кучка моих двоюродных братьев при этом привесело хихикала. Беспрестанные повторения таких выходок они, надо полагать, считали каким-то особенным способом развлечения, который можно бы назвать, пожалуй, американским. У меня, помню, являлось искушение начать им рассказывать о том, что мои американские друзья-приятели в летние месяцы ходят голые, и что методистская церковь в Мускегоне вся изукрашена скальпами. Впрочем, такими шутками их не очень-то удавалось пронять. Этому они не так изумлялись, как тому, что мой отец — республиканец, или тому, что я, когда был в школе, то выговаривал слово «color» через «и». Когда же я сообщил им о том, это была, однако же, сущая правда, что мой отец ежегодно расходовал значительную сумму на то, чтобы приучить меня к игре, то хихиканье и зубоскальство всей этой ужасной семейки, пожалуй, еще можно было и извинить. Не стану отпираться, что иной раз мне ужасно хотелось хорошенько поколотить дядюшку Адама. Пожалуй, в конце концов, это и случилось бы, не догадайся они вовремя устроить пикник, в котором я оказался львом. При этом случае я узнал, к великому моему изумлению и успокоению, что невежливое обращение со мной практиковалось лишь в своем тесном семейном кругу, и что, в сущности, это была своего рода шутливая ласка. Чужим же меня представляли весьма почтительно. Я был сын моего американского свояка, мужа моей бедной Джен, Джеймса Додда, известного мускегонского миллионера. Рекомендация, явно рассчитанная на то, чтобы сердце мое наполнилось чувством фамильной гордости. Пожилой помощник моего деда, забавное создание, с явно выраженным пристрастием к виски, был ко мне прикомандирован в качестве моего проводника по городу. С этим безобидным, но полным аристократического достоинства компаньоном я ходил на Артуров стул и на Кальтонов холм, слушал концерты в садах Принц-стрит, осматривал драгоценности короны и кровь Риччо и проникался любовью к большому замку на скале, бесчисленным шпилям церквей, стройным зданиям, широким улицам и узким кривым переулкам старого города, где предки мои жили и умерли еще в дни, предшествовавшие открытию Колумба. Но превыше всех этих городских достопримечательностей интересовал меня мой дед, Александр Лоуден. В свое время старый джентльмен был простым каменщиком и быстро пошел в гору, скорее орудуя врожденным лукавством, нежели блистая действительными заслугами. Во внешности, говоре и манерах у него сквозил явный отпечаток своего происхождения, которое поднимало желчь дяди Адама и было для него горче полыни. Ногти его, назло тщательному надзору, были в явном трауре. Одежда висела на нем мешками и складками и походила на воскресную одежду мужика. Стиль его речи был самый вольный и терзающий ухо. Даже в лучшем случае, когда можно было заставить его держать свой язык за зубами, одно его присутствие в углу комнаты, с этими его морщинами, облезлой головой, широкими руками и каким-то неприятно пошлым выражением лица, давало нам чувствовать наше происхождение. Тетушка моя умела его извинять, двоюродные братья умели его обуздывать, но все же нам некуда было деваться от грубого физического факта присутствия этого камня, положенного во главу угла нашей фамилии. На стороне американца, каким был я, оказалась значительная выгода. Я ни капли не стыдился своего дедушки, и старый джентльмен отметил эту разницу. Он хранил нежную память о моей матери, быть может потому, что она в его глазах была полной противоположностью дяде Адаму, которого она ненавидела яростно, и мое ласковое обращение с ним он приписывал наследственной преемственности от моей матери. Во время наших прогулок, которые скоро стали ежедневными, он иной раз украдкой забегал в кабачок, предварительно внушив мне, чтобы я держал это в строгом секрете от Адама. И когда случалось повстречаться там с какими-нибудь друзьями-приятелями-ветеранами, он с явной гордостью представлял меня честной компанией, стараясь в то же время набросить тень на своих прочих потомков. — Это сын моей Дженни, — говорил он. — Он-то ничего, славный малый. Вообще же целью наших экскурсий было вовсе не любование древностями или величественными видами, а посещение одного за другим разных глухих пригородов, где старый джентльмен мог предаваться воспоминаниям о том, что он когда-то тут орудовал в качестве подрядчика, а иногда и архитектора. Редко случалось мне видеть что-нибудь более шокирующее. Казалось, кирпич покраснел в стенах, а крыши побледнели от стыда. Но я, конечно, старался не дать заметить моих чувств престарелому строителю, который шел рядом со мной, и когда он мне показывал какое-нибудь новое безобразие, да еще с комментариями насчет того, что, мол, вот моя мысль, которую у меня потом перехватили и построили по ней целый квартал около Глазго, я спешил вежливо похвалить и, что кажется особенно его восхищало, спросить о стоимости каждого украшения. Само собой разумеется, что мускигонский капитолий очень часто служил у нас предметом собеседования. Я на память рассказывал ему обо всех планах. Он же при помощи небольшой книжки, полной чертежей и таблиц, автором которой, сколько помнится, являлся Мольсворс, и которая была его вечным карманным спутником, сейчас же сообщал мне грубо приблизительные расчеты и оценивал поставки и подряды. Наших мускигонских строителей он называл не иначе, как стаей бакланов. Знакомство с его делом, в сочетании с моим знанием архитектурных терминов и стилей, а главное цен на материалы в Соединенных Штатах, способствовали тому, что из нас вышла весьма дружная и хорошо подобранная пара. И дедушка часто с пылким одушевлением объявлял меня настоящим умницей-парнишкой. Таким образом, как видите, Капитолий моего родного штата уже во второй раз благотворно влиял на мою жизнь. Я покинул Эдинбург не без мысли о том, что мне удалось немало совершить в свою пользу. А главное, я радовался, что бежал, наконец, из этого несносного дома и скоро погружусь в мой радужный Париж. У каждого человека свой роман. Мой состоял в том, чтобы предаться исключительно обучению искусствам, вести жизнь студентов латинского квартала и вообще войти в мир Парижа, как он изображен маститым мудрецом, автором «La Comédie humaine». Человеческая комедия, автор ее — Бальзак. И я не был разочарован, да и не мог быть, потому что мне не надо было видеть фактов, я их принес с собой, готовыми. Марко жил рядом со мной, в моем неуютном и вонючем отеле на улице Росина. Я обедал в скверном ресторанчике вместе с Лусто и Растиньяком. Если мне встречался на перекрестке фиакр, правил им Максим де Трай. Как я сказал, жил я в скверном отеле и обедал в скверном ресторанчике, но делал это совсем не по нужде, а из чувства. Отец щедро снабдил меня средствами, и я, кабы захотел, мог бы жить в районе площади Звезды и ежедневно ездить в экипаже на уроки. Но если бы я так поступил, все очарование исчезло бы, и я остался бы просто Лоуденом Доддом. А теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, который во плоти и крови переживал один из тех романов, которые я так любил читать и перечитывать, и мечтал над ними в лесах Мускегона. Мюрже, известный автор цыганской жизни. В те времена все мы, обитатели Латинского квартала, были выкроены по Мюрже. В Одеоне тогда была поставлена «Жизнь богемы», очень унылая, плаксивая пьеса, державшаяся на сцене непостижимо долгое для Парижа время и ожившая свежесть легенды. Так как на любом чердаке по соседству творились совершенно такие же дела, то добрая треть парижского студенчества весьма добросовестно олицетворяла героев Мюрже, Родольфа или Шонара, к их великому собственному удовольствию. Некоторые из нас делали то же самое, а иные шли еще дальше. Я, например, всегда с завистью смотрел на одного своего земляка, у которого была своя студия на улице Мосье Ле Пренс, который носил сапоги и длинные волосы в сетке, и в таком виде заявлялся в сквернейшую столовую квартала в сопровождении своей натурщицы и любовницы, корсиканки в живописном национальном костюме. Надо обладать известным величием души, чтобы вознестись безумно на такую высоту. Я со своей стороны довольствовался тем, что воображал себя бедняком, потому что ходил по улицам в каком-то колпаке и преследовал с вечными неприятными приключениями исчезнувшее млекопитающее, носившее когда-то имя грезетки. Самая мучительная вещь была пища и питье. Я был рожден на свет с лакомым языком и небом, приспособленным к вину, и только фанатическая приверженность к тексту романов могла заставить меня глотать рагу из кролика и красные чернила, называвшиеся бресси. И ведь каждый раз, изо дня в день, когда я кончал работу в студии, где я занимался чрезвычайно усердно и далеко не безуспешно, меня словно окатывало волной отвращения. Мне приходилось украдкой ускользать от своих приятелей и обычных компаньонов и вознаграждать себя за недели самоистязания тонкими винами и вкусными блюдами, сидя где-нибудь на террасе или среди зелени в саду с раскрытой книжкой одного из моих любимых авторов, в которую я по временам заглядывал. Так я наслаждался до тех пор, пока не наступала ночь и не зажигались огни в городе. А потом брел домой по набережной при свете месяца или звезд, предаваясь мечтаниям и перевариванию вкусного обеда. Такая слабость духа вовлекла меня на второй год моего пребывания в Париже в некоторое приключение, о котором я должен поведать. Я отношусь пристрастно к этому случаю, потому что он послужил поводом моего знакомства с Джимом Пинкертоном. В один октябрьский день, когда пожелтелые листья валятся на бульвары и настроение впечатлительных людей клонится в одинаковой степени к грусти и к исканию общества, я сидел один за обедом в ресторане. Ресторанчик был неважный, но в нем был хороший погреб и имелся длинный список разных вин. Я тут наслаждался вдвойне, и как любитель вин, и как любитель громких названий. Просматривая карту, я уже в самом конце ее натолкнулся на название, не особенно прославленное и знаменитое — Руссильон. Я вспомнил, что никогда еще не пробовал такого вина. Приказал подать бутылку, нашел вино великолепным, и когда прикончил бутылку, крикнул гарсона и, по моему обычаю, хотел спросить еще полбутылки. Но Руссельонского в полбутылках не оказалось. «Ну так давайте бутылку», — сказал я. В этом заведении столики были сдвинуты вплотную. Последнее, что от этого обеда осталось у меня в памяти, это то, что я вел весьма громкий разговор с моими соседями. Затем я постепенно раздвигал круг моего внимания, ибо ясно помню, что стулья вокруг меня начали поворачиваться, а лица с усмешками уставились на меня. Что такое я говорил, этого я не помню. Но и теперь, через 20 лет после того, я все еще испытываю угрызение совести. Скажу вам только вкратце, что моя муза в эту минуту была настроена патриотически. Помню, что мне непременно захотелось пойти пить кофе в обществе моих новых друзей. Но едва ступив на тротуар, я нашел себя в полном одиночестве. В то время это обстоятельство удивило меня еще меньше, чем удивляет теперь. Но все же я был слегка опечален, продолжая, однако, шествовать в кофейню. Я удивлялся, почему я так опьянел после моей второй бутылки, и решил подправить себя кофе и водкой. В кафе «Суре», когда я туда пришел, фонтан был пущен в ход. И что меня ужасно удивило, мельница и разные механические фигурки на скалах казались все заново отделанными и выделывали призабавные штуки. В кофейне было жарко, и она была ярко освещена, так что все в ней было ужасно отчетливо видно. И лица гостей, и даже буквы на газетах, которые лежали на столиках. И все помещение как-то плавно и приятно покачивалось, словно висячая койка. В первые минуты все это до нельзя очаровало меня, и мне казалось, что я никогда не устану смотреть на это. Потом я внезапно впал в беспричинную грусть. А затем, с той же внезапностью и скоростью, я наконец догадался, что я просто-напросто пьян, и что мне всего лучше улечься спать. До моего дома было отсюда несколько шагов. Я взял от швейцара зажженную свечу и начал шагать по лестнице к себе на 4-й этаж. Хотя я не могу отпираться, что был пьянеханек, но в то же время помню, что думал и рассуждал здраво. Главное, что меня заботило, это чтобы хорошенько выспаться и не опоздать утром на работу. И когда увидел, что часы у меня на камине остановились, я решил вновь спуститься вниз и сказать швейцару, чтобы он меня разбудил. Оставив свечу у моей открытой двери, чтобы потом не заблудиться, я пошел вниз. Весь дом был погружен во тьму. Но на каждой площадке было только по 3 двери, так что запутаться было невозможно, и мне оставалось только спуститься по лестнице, пока не увижу огонька в каморке швейцара. И вот, отсчитал я 4 этажа, а швейцара не видать. Ну что же, возможно, я неверно сосчитал. Иду себе дальше и дальше, спускаюсь этаж за этажом. Наконец, по моему счету, спускаюсь до какого-то невозможного 9-го. Мне становится ясным, что я как-нибудь проглядел каморку швейцара. Да и в самом деле, я теперь видел 5 пар звездочек где-то ниже улицы. Так что, значит, я очутился уже под землей. Видимое ли дело, наш дом был выстроен над парижскими катакомбами, и это открытие возбудило во мне живейший интерес. Не будь я так крепко одержим заботой о своей работе, я, наверное, занялся бы исследованием этого подземного царства. Но я помнил, что мне надо быть в мастерской утром в известный час, и что я во что бы то ни стало должен найти швейцара. Я повернул назад и поднялся снова до уровня улицы. Я взобрался на 5-й, 6-й, 7-й этаж. Швейцара все нет как нет. Это меня, наконец, истомило. Я сообразил, что теперь я недалеко от своей комнаты, и решил бросить поиски и лечь спать. Я взбирался все выше. Вот 8-й, вот 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й этаж. И моя открытая дверь оказалась для меня столь же потерянной, как и каморка швейцара, как его оплывшая свеча. Я вспомнил, что наш дом был всего-навсего 6-этажный, так что по самому умеренному расчету я поднялся теперь на 3 этажа над крышей. Свойственный мне врожденный юмор внезапно уступил место несвойственному моей натуре раздражению. «Моя комната должна быть тут, вот тут!» — решил я и пошел прямо к двери, протягивая руки. Но передо мной не было ни двери, ни стены. Передо мной простирался темный коридор, по которому я некоторое время продвигался вперед, не встречая ни малейшего препятствия. И это в доме, где длиннейшая дистанция включала в себя 3 небольшие комнаты, узкую площадку лестницы и самую лестницу. Чистая нелепость. Вы не удивитесь, узнав, что я теперь уже начал выходить из себя. В ту же минуту я заметил полоску света на полу. Протягивая руку, я нащупал дверную ручку и без дальнейших церемоний вошел в комнату. В ней была молодая женщина. Она собиралась лечь в постель, и ее туалет уже далеко подвинулся вперед. Или назад, если вам так больше нравится. «Надеюсь, что вы извините мое вторжение», — сказал я, — «но моя комната номер 12, и черт его знает, что такое случилось с этим домом». Она с минуту посмотрела на меня и потом сказала: «Подождите минуту около дверей, я проведу вас». Затем все дело уладилось при обоюдной с обеих сторон готовности. Я подождал ее около двери. Потом она вышла в платье, взяла меня за руку, провела меня на 2-й этаж, 4-й над крышей, по моему счету, и втолкнула меня в мою комнату, где я, совершенно истомленный моими необычайными странствованиями, живо уснул сном невинного младенца. Я рассказывал вам все это спокойно, так, как оно мне представляется и вспоминается. Но на 2-й день, когда я проснулся и стал рыться в моей памяти, я не мог скрыть от себя, что вся эта история полна неимоверных вещей. Я и не подумал идти в мастерскую, а направился в Люксембургский сад, чтобы несколько освежить голову среди воробьев, статуй и падающих листьев. Я всегда очень любил этот сад. В нем сидишь, словно в общественном месте историй и романов. Вот из этих окон смотрели Бара и Фуше. Лусто и Банвиль, оба кажущиеся реальными, сочиняли стихи на этих скамейках. Из города доносился оживленный шум уличного движения, а вокруг и вверху шумят деревья. Дети и воробьи наполняют воздух криками, и статуи смотрят на все это своими вечными взглядами. Я уселся на скамью, стоявшую против входной галереи, раздумывая над событиями минувшей ночи, стараясь, насколько это возможно, отделить возможное от невозможного. Теперь, при дневном свете, дом оказался в 6 этажей, каким и всегда был. И я, со всем моим архитекторским опытом, не мог найти комнату по всему протяжению его высоты и его бесконечных лестниц, не мог нащупать стен в этом коридоре, по которому слонялся ночью. Но было еще более значительное затруднение. Я где-то вычитал афоризм, гласящий, что все может оказаться фальшивым и обманчивым, кроме человеческой природы. Дом может удлиниться или расшириться, или показаться таковым джентльмену, который плотно покушал и обильно выпил. Океан может высохнуть, скалы расплавиться от солнца, звезды валиться с неба, как яблоки осенью. Во всем этом нет ничего такого, что могло бы смутить философа. Но случай с молодой дамой стоял особняком. Девицы могут быть либо недостаточно добры, или вовсе не добры, или слишком добры, как в подобном случае. Я готов был принять любую из этих мер. Все они клонились к одному и тому же заключению, которое я уже склонен был сделать, когда внезапно ко мне пришел на помощь свежий аргумент, который сразу решил вопрос. Я смог припомнить в точности слова, которые произнес каждый из нас. И я говорил, и она ответила мне по-английски. Положим, все это могло быть грезой и сном. И катакомбы, и лестницы, и милосердная дама. Я только что пришел к такому заключению, как вдруг по саду пронесся порыв ветра. Повалились мертвые листья с деревьев, и целая стая воробьев, похожая на снежную тучу, взвилась над моей головой с дружным чириканьем. Эта приятная суматоха была делом одной минуты, но она оторвала меня от отвлеченностей, в которые я впал, словно меня кто окликнул. Я быстро выпрямился, и в это время мои глаза остановились на фигуре женщины в коричневом пальто, несшей ящик с рисовальными принадлежностями. Рядом с ней шел молодой человек, на несколько лет старше меня, неся под мышкой мольберт. По направлению хода и по их ношам я заключил, что они идут в галерею Люксембургского дворца, где дама, по всей вероятности, копировала какую-нибудь картину. Можете судить о моем сюрпризе, когда я распознал в ней героиню моего приключения. Словно ради устранения всяких сомнений, глаза наши встретились, и она, казалось, со своей стороны все припомнив, а в том числе и то состояние, в каком я перед ней предстал, быстро опустила глаза с явным смущением. Теперь я не сумею вам сказать, была ли она хороша или нет, но она держала себя так хорошо, и я представлял рядом с ней такую жалкую фигуру, что я воспламенился желанием выказать себя в наивозможно благоприятном свете. Возможно было предположить, что молодой человек, шедший с ней, был ее брат. Братья же часто спешат стать взрослыми мужчинами в сравнительно юном возрасте. Мне подумалось, что будет очень благоразумно предупредить возможные осложнения, прибегнув к извинению. Остановившись на таком решении, я поспешил к дверям галереи и стал в позицию прежде, чем молодой человек успел дойти до нее. Тут я очутился лицом к лицу с третьим вершителем моей судьбы, ибо вся моя карьера была всецело основана на трех элементах — моем отце, Мускегонском Капитолии и моем друге Джимми Пинкертоне. Что же касается молодой леди, которой мои мысли были исключительно заняты в ту минуту, я никогда ничего не слыхал о ней с тех пор. Превосходнейший пример той игры в жмурки, которую мы называем жизнью.